Склероз сосудов. Почему? Умирает или атрофируется мышца? Умирает так называемый мышечный насос. Это аксиома физиологии движения. И сначала на периферии тела. Но именно из-за, казалось бы, жизненно неважных органов, которыми являются суставы и позвоночник, я имею в виду кости и хрящи, развивается склероз сосудов, так как кровь бежит медленно, в небольшом объеме и не промывает своим током сосуды, по которым бежит. Откладываются на сосудах склеротические бляшки, как ржавчина на трубах, из-за которых создаются турбулентные, хаотичные токи крови, вызывающие головокружение, шум в ушах, снижение слуха и памяти. Эти бляшки нарастают, закупоривают сосуды, уже более крупные. Реанимация этих сосудов с помощью стентов и шунтов, которыми активно пользуются кардиологи, приводит лишь к временному снижению остроты проявления сосудистых заболеваний, но не к восстановлению качества жизни людей, посаженными после подобных хирургических коррекций на лекарства уже окончательно и навсегда. В неработающих мышцах, а следовательно и в неработающих сосудах, образуются тромбы, периодически отрывающиеся и являющиеся причиной инсультов или синдромов внезапной смерти. Такие люди, по сути, приговорены, но продолжают жить в абсолютном страхе смерти. Теперь становится понятной причина атрофии отдельных мозговых структур, до которых кровь, обогащенная кислородом, просто не доходит. Но если создать условия, при которых эта мышца снова начинает функционировать, то восстановятся вместе с этим и сосуды, пропускающие кровь, и нервы, проторившие сквозь возрождающуюся мышцу свой путь. Это как засохший в горшке цветок, который надо очень аккуратно оживить, полив его водой и поставив в светлое солнечное место. Читая истории болезни людей, обращающихся ко мне, я не встречаю случаев восстановления от болезни с помощью лекарственных средств. Я не обсуждаю необходимость неотложной медицинской помощи, когда все средства хороши, лишь бы была спасена человеческая жизнь. В то же время неграмотное использование упражнений, непонимание физиологических процессов, протекающих в ослабленных больных мышцах, неумение назначать объем нагрузки и последовательность упражнений также может навредить организму, как вера в лекарства в качестве единственного способа выздоровления. Тот же засохший на подоконнике цветок нельзя поливать сразу большим количеством воды. К сожалению, стали появляться так называемые медицинские центры, использующие в своей практике тренажеры как лечебное средство. Но медперсонал этих центров не прошел обучение в центре современной кинезитерапии, которым я руковожу. Я называю их пиратами, так как они используют чужую интеллектуальную собственность и, не будучи правильно подготовленными, приносят только вред. Лечение заболеваний костно-мышечной системы с помощью тренажеров, с моей точки зрения, является самым сложным видом нелекарственной терапии, так как эти заболевания редко проявляются только одним симптомом. Например, мне непонятно, как, удалив грыжу межпозвонкового диска, можно мгновенно решить все проблемы, связанные с болями в спине. Необходимо выполнять лечебную программу на тренажерах не только для избавления болевого синдрома, но и для восстановления органов и тканей, окружающих эту грыжу позвоночника. Постараюсь объяснить две очень важные вещи. Первое. Хирургия никогда не станет заменой нехирургических методов лечения, если таковые существуют, так как ее методы лечения связаны с общим наркозом, разрезанием соединительной ткани, кожи, фасций, мышц, капилляров. На месте разреза впоследствии образуются рубцы и спайки в результате достаточно длительного ограничения в двигательной активности после операции, выхода из наркоза с необходимостью применения массированной лекарственной терапии, направленной на предотвращение тромбов, инфекций и потери крови. Все это ведет к снижению иммунитета и, соответственно, к потере мышечного тонуса, восстановлением которого в любом случае придется заниматься снова в центре современной кинезитерапии. То есть вы опять обратитесь к специалистам, от которых ушли, и которые рекомендовали вам не соглашаться на хирургическое лечение. И второе. Ваша спина после подобной хирургической операции, в том числе и после эндохирургической, будет уже другой, чем до операции. То есть с наличием разрушенных капиллярных путей, питающих позвоночник. Восстановление полноценной трудоспособности в таком случае будет проходить значительно дольше, чем могло бы быть без применения хирургии. К сожалению, нетерпеливые люди понимают это только после операции, которой можно было бы избежать, и при естественно возникающем после операции повторении, рецидиве, боли в спине, соглашаются на все условия кинезитерапевта. Что касается головных болей, то такое же быстрое их устранение с помощью лекарственной терапии несет за собой гораздо более тяжелые последствия, о которых я говорил выше.